Меньше всего эта история задела госпожу де Нетанкур. Когда дела начинали идти плохо, она просто исчезала. Такой у нее был метод. На этот раз она уехала к святому Фоме Аквинскому, и нельзя было себе представить женщины набожнее и праведнее ее. В этой церкви служил новый викарий, вылитый святой Августин. Бледный, с глубокими глазами, с ласковым голосом, он так умел подойти к сидящему на скамье покаяния, что Кристиана готова была исповедоваться 3 раза в неделю. К тому же он принадлежал к одному из лучших семейств в Пуату. Он не носил своей фамилии как нечто суетное, и его звали просто аббат Гавриил. Кристиана говорила о нем с таким жаром, что Эдуард сказал ей: «Так пригласи его к обеду». Между тем Жорж получил письмо от генерала Дорша. «Мой дорогой Брюнель, если бы не суровые обязанности моей службы, которые не позволяют мне предпочесть им дружбу даже при таких тяжелых обстоятельствах, я бы, конечно, и вы это знаете, поспешил в Париж, ни с чем не считаясь, как только весть о смерти несчастного собрана дошла до меня, чтобы быть около вас в такую трудную минуту». «Тяжелую» было зачеркнуто и поверх написано «трудную». «Но мой долг и уважение к звездам, которые я ношу, принуждают меня вести себя сдержанно, и я страдаю, если другие ведут себя иначе. К тому же я не забываю, что Жака де Собран, через которого вы познакомились с Пьером, привел к вам я. Таким образом, я косвенно несу некоторую ответственность за все происшедшее, что налагает на меня обязанности и дает мне право знать всю правду. Не думайте, что мной руководит любопытство или сентиментальность, которые не к лицу человеку моего склада. Но ведь про меня, не преувеличивая, можно сказать, что я был завсегдатаем той самой улицы Дофимон, о которой сейчас кричат все газеты. Факт тот, что пока журналисты до этого еще не добрались. Пока. Но ежедневно, раскрывая газету, я жду, что какой-нибудь писака, какой-нибудь журналист, социалист, например, один из приятелей милого Виснера, убеждения которого я отнюдь не разделяю, вдруг вспомнит о существовании некой фотографии Фомина, на которой меня вполне можно узнать. В парадной форме, при 47 орденах, рядом с нашей дорогой Дианой, которая, должно быть, много перенесла за это время, и ручку которой я почтительно целую. Нет, не мысль о жизни, скошенной в полном цвету, заставляет меня с тревогой смотреть на все это. Ведь для нас, военных, жизнь человеческая немного стоит. Мы отдали ее раз навсегда нашему Отечеству, и мы рассматриваем мир как большое поле битвы. Не все ли равно, кто и сколько людей падет? Главное то, что стоит выше убийства и скрывается за ним. Идея, которая ведет нас и которую не должна пятнать смерть одного из наших. Нельзя позволить, чтобы смерть Пьера де Собран заморала наше знамя, скомпрометировала армию, чтобы старинное эльзасское имя Дорш смешали с грязью и вместе с ним честь и престиж французских генералов, которые когда-нибудь поведут этот народ фрондеров и шансонье к победному реваншу за Седан. Одно это название исторгает из нас стон. Нет необходимости разъяснять вам. Меня поняли. В следующую субботу я буду в Париже. Поезд приходит в 6:50. При настоящем положении дел, я думаю, мне лучше не показываться на улице Дофимон. В особенности я бы не хотел волновать Диану. Ее и так в последнее время не щадили. С другой стороны, моя квартирка на улице Грёза настолько загромождена, что я сам едва в ней помещаюсь, и принять вас я там никак не могу. Что же делать в таком случае? назначить вам свидание в военном клубе? Это вызовет толки. Думаю, что вы сейчас неохотно показываетесь в клубе вольней. В таком случае, вот что я вам предлагаю. С Арсейского вокзала я прямо направлюсь к Ларю, где вы могли бы заранее заказать отдельный кабинет. На такси, я надеюсь, что, несмотря на забастовку, все-таки можно достать такси. Я буду там в 7:10, самое позднее в 7:15. Вы уже будете на месте. Мы тут же пообедаем, хотя вы, негодные парижане, давно потеряли привычку рано обедать. Но мой желудок за год жизни в провинции превосходно к этому приноровился. Ну, а так как чрево — вещь, которой не следует пренебрегать ни при каких обстоятельствах, то, несмотря на всю важность нашего разговора, не забудьте, заказывая обед заранее, чтобы нам не мешали официанты, что я обожаю раковый суп, и что соусом Бернес было бы не вредно распить бутылочку Шамболь-Мюзиньи 1905-го. Вы знаете, что в армии у нас нет привычки заканчивать письма уверениями в совершенном почтении. Но не забудьте все же положить мою шпагу к ногам самой прекрасной, самой очаровательной, незабываемой мадам Брюнель. Ж. Б. Дорж. «Ну и ну», — сказал Жорж, прочитав письмо. Но решительный удар был нанесен Виснером. Для Виснера не существовало приказа не принимать. «Есть вещи, которые я не позволю говорить. Вы это сами понимаете, не правда ли?» Он шагал из угла в угол по небольшой комнате Дианы. Жорж сидел на диванчике около электрической печки, а Диана в постели, очень красивая, в рубашке, как на сцене большой оперы, и в золотом кимоно от Либерти на плечах. В комнате было очень дымно. Жорж нервно прикуривал одну папироску от другой. Виснер мимоходом тушил сигару в романской крапильнице около туалета, в которую Диана обыкновенно складывала всякие мелочи — кольца, носовой платок, записную книжку. Диана, которой мешал дым, отмахивалась от него рукой и головой, но не переставала улыбаться. «Можете говорить, что хотите». Но все это направлено именно против меня. За Даде прячутся или Лорен Дитрих, или Делане Бельвиль. Лорен Дитрих, Делане Бельвиль — автомобильные магнаты. Может быть, и те, и другие. Уж очень все это не вовремя. Как раз в тот момент, когда я только-только выпустил мою спидо с двойными клапанами. Если мы не примем меры, то спидо провалится к черту. «Друг мой», — сказала Диана, — «сядьте, прошу вас, у меня от вас голова болит». Виснер опустился на шезлонг. Ди тихо сидел под туалетом и возился с марками. «Хорошо», — сказал Жорж, — «но что же нам, голубчик, делать? Не могу же я посвящать их в свои дела только от того, что эти башибузуки выдумали, будто у меня спрятаны карты Монвалериена». Мон-Валерьен, форт под Парижем. Виснер нетерпеливо ответил. «Не валяй дурака. Дела у нас в некотором роде общие, и мне совсем ни к чему, чтобы ты приказал свою бухгалтерию первому встречному. Ведь рассказывали же вы что-то такое следователю. Какова бы ни была ваша версия, теперь придется ее держаться. Ее не скроешь». «Ты забываешь, что это очень неприятно для Дианы». «Ну, это уж просто смешно. Теперь ты будешь защищать Диану от меня? Диана, дорогая, я не сомневаюсь, что вы бы никогда не наговорили и четверти той ерунды, которую порет Жорж. Диана, милый мой, понимает. Диана в делах разбирается лучше тебя». «Что вам от меня надо, мой друг?» сказала Диана, медленно поворачиваясь всем бюстом к Виснеру. «Вот тебе, видел? Что мне надо, дорогая Диана? Чтобы меня не вынудило общественное мнение отвернуться от Жоржа. Я думаю, вы понимаете, что это означает для всех нас». Было очевидно, что они понимали. Виснер продолжал. «Чтобы отделаться от нелепых обвинений по нашему адресу, нам неизбежно придется не сегодня, а завтра рассказать, как было дело в действительности». «Что же, по-вашему, хорошо это будет?» «Нет? Ну, значит, в таком случае надо, не дожидаясь, потихоньку начинать, хотя бы с капитана Собрана. Жорж мог бы с ним поговорить». «Спасибо», — сказал Жорж. «У меня на руках уже этот старый бурбон», — он размахивал письмом Дорша. «Считаю, что с капитаном Диана справится гораздо лучше меня. А? Как ты думаешь, старуха?» «Если это необходимо», — ответила Диана, снова поводя бюстом среди вышитых простынь. Вечером госпожа де Нетанкур и Эдуард обедали на улице Дофимон. У Дианы был длинный разговор с матерью. По дороге домой Эдуард, весьма оживленный, спросил Кристиану: «Что тебе сказала Диана?» «Диана — святая женщина», — не вдаваясь в подробности, ответила госпожа де Нетанкур. «Но мне необходимо повидать мадам Блен». В среду капитан де Собран получил от Дианы письмо. Крупным почерком бывшей ученицы монастырского пансиона она писала, что не знает, как ей быть, что она никому не говорила о своем намерении написать ему, в особенности же она не хотела бы, чтобы об этом узнал ее муж, что она в постели со льдом на животе, и что все, что ей остается, это довериться ему, его благородству. Ей, очевидно, придется перенести тяжелую, может быть, смертельную операцию, и ей не хотелось бы умереть, не поговорив с братом Пьера де Собран. Может быть, он зашел бы к ней сегодня или завтра, часа в три. Она постарается, чтобы ее сына Ги не было дома. А его проведет к ней госпожа де Лоренс, на которую можно вполне положиться. Жорж сейчас так занят делами, что она всегда одна. Диана писала, что она, конечно, могла бы обратиться к Маргарите. Ей так больно было не видеть ее в эти ужасные дни. Но Маргарита еще почти что девушка. Поймет ли она? Совсем другое дело он. И так далее. Капитан де Собран сначала прошептал: «Какая наглость!» и встал, чтобы пойти рассказать про письмо Маргарите. Но по дороге он остановился, улыбаясь. Маргарита и правда еще почти девочка. Он перечитал письмо. На этот раз ему показалось, что местами письмо правдиво, и он невольно расчувствовался при мысли, что Диану будут оперировать. Такая великолепная женщина, вероятно, что-нибудь дамское. Как бы то ни было, следовало ответить. И лучше всего сейчас же, раз она ждет его сегодня. Он сел за письмо, но с первого же слова оказался в затруднении. «Сударыня, дорогой друг, милая Диана». Положение чрезвычайно щекотливое. Кстати, Диана ответа не просила. Она была уверена, что он придет. Что же, разве он боится ее? Ему стало стыдно. Лучше всего просто зайти к ней завтра. В 3 часа, точно по-военному, того же самого дня он был у дверей Дианы. Госпожа де Лоренс провела его к Диане. Он не мог не заметить, что она называет его капитан и опускает глаза, в точности как содержательница публичного дома в Шалон-де-Марне. Диана, очень бледная, неподмазанная, читала, утопая в подушках постели. Из книги, которую она положила на одеяло, выпала сердоликовая закладка. Нагибаясь, чтобы поцеловать руку больной, Жак невольно прочел заглавие книги. «Так говорил Заратустра», издание «Меркюр де Франс». Жак никогда не читал Ницше. «Вы пришли. Как мне благодарить вас?» Она протянула ему руку и показала на кресло. Он придвинул стул. Усилие, которое пришлось сделать Диане, явно ее утомило. тягостное молчание. Жак де Сабран заговорил, немного нагнувшись к ней. «Я был очень встревожен тем, что вы написали о вашем здоровье. Я думаю, что события последних недель имели к этому прямое отношение». Диана чуть улыбнулась жалкой просветленной улыбкой и сделала жест рукой. «Оставим это». «Как поживает Маргарита?» — спросила она. Он сам не знал, почему этот вопрос так его смутил. Ему было немножко стыдно, что Маргарита не заболела. Лично он, к счастью, был очень занят. Во время забастовок его прикомандировали к Министерству внутренних дел. Диана о забастовках не слыхала. Жорж не позволял ей читать газеты, чтобы не волновать ее. Жак заметил под кроватью, огромной квадратной кроватью, которая, кажется, принадлежала Дю-Бари, испанскую Мадонну, темнокожую, со светлыми глазами, разодетую, всю в драгоценностях. Диана показалась ему чище, уже почти что не от мира сего. Он никогда прежде не видел ее без колец. Кстати, он заметил, что у нее на пальце нет и обручального кольца. «Жак», — сказала она вдруг, положив свою руку на его руку. Никогда еще она его так не называла. «Я хотела поговорить с вами, как с братом». И, видимо, поняв всю двусмысленность своей фразы, тут же поправилась. «Как с братом того, кто погиб из-за меня». «Из-за вас? Боже милостивый! Отчего же из-за вас? Причем тут вы, Диана? Пьер вас почти не знал». «Друг мой, я расскажу вам все по порядку. Ну, скажите мне, как же вы объясняете это, эту вещь, если вы думаете, что я тут ни при чем?» Жаку было совсем не по себе. Смешные капельки пота выступили у него на носу. Утираясь, он ответил. «Как вам сказать? В первую минуту я просто был поражен и, признаюсь, никак себе этого не объяснял. Пьер и я были люди очень разные, и мне это показалось не более странным, чем вообще его вкусы. Но все-таки я слышал, что он пришел к мосье Брюнелю просить денег». Диана приподнялась в постели, кружевная ее накидка распахнулась, показалась рубашка. Видно было, как бьется сердце. «Просить денег у Жоржа? Что за безумие? Пьер никогда бы этого не сделал». Капитан уже извинялся. Правда, Пьер и мосье Брюнель никогда не были особенно близки. Но что же в этом худого — попросить об одолжении человека, который ни в чем не нуждается? И, наконец, нельзя отрицать, что последнее время Пьер был кругом в долгах из-за одной дамы из оперы «Комик». Диана прикрыла глаза рукой. «Мой бедный Пьеро! И все по моей вине! Объясните мне, в чем дело, Диана? Я не могу понять даже, в чем вы себя вините». Тогда Диана рассказала ему всю трагедию сначала до конца. Она говорила лихорадочно, куда девался мраморный холод прекрасной госпожи Брюнель. Жак признался себе, что это ей еще больше к лицу. Казалось, его присутствие не стесняет ее. Временами она говорила как бы сама с собой. Иногда она понижала голос, и офицеру чудилось, что она исповедуется ему. И в то же время у него было какое-то ощущение греха. Он придвинулся к постели. Диана схватила левой рукой его правую руку пониже локтя и не отпускала. Как будто перед ней проходило все то, что она описывает, и она в испуге, точно видит призраков, держится за Жака. Началось это в Сен-Сире, когда Жак их познакомил. Пьер сейчас же начал за ней ухаживать, но так по-детски, что она только смеялась. Жак, наверное, помнит акробатические выходки Пьера на конских состязаниях. И как он ей салютовал! После празднества он подошел к ней, а она сделала ему выговор. В ответ на это он попросил у нее разрешения встретиться с ней. Это было безумием с моей стороны. Я должна была бы отказаться, не поощрять этого мальчика. Но откуда же я могла знать? Он был у меня раз и еще раз. Но он не хотел встречаться с моими друзьями. Он прятался от вас, Жак. Жак не мог прийти в себя от изумления. Он не узнавал своего брата. Этот наглый кутила, любивший исключительно атмосферу кулис. Может быть, я не так виновата. Все знают, до чего я люблю моего мужа. Но ведь Жоржа никогда нет. Он постоянно занят. Пьер отвлекал меня от мыслей, которые преследуют меня, когда я жду Жоржа. Он был так молод, такая в нем была свежесть. Тут она, должно быть, заметила, как что-то промелькнуло в глазах капитана, и оттого она воскликнула с возмущением. «Ах, не думайте этого! Пьер был для меня только милым товарищем, приятелем. Вот в этом-то и горе». Жак был готов поверить всему, чему угодно, но все-таки он не мог не сделать некоторых возражений. Кое-что как-то не вязалось. Жизнь, которую вел его брат, актрисы. Даже тот факт, что он никогда не появлялся на улице Дофимон. Я, например, вспоминаю одну мелочь. Я тогда не придал значения. Я не обращаю внимания на то, что говорит Маргарита. Но она мне рассказала, что она как-то звала его к вам сыграть в покер. И Пьер отказался. И даже довольно грубо. Какой ребенок! Какой ребенок! Хотя в наших отношениях не было ничего преступного. Он боялся, что их тайный и затяжной характер может меня компрометировать. Он мог часами рассказывать мне, что он делает для того, чтобы пресечь в корне всякие сплетни. Он доходил до того, что говорил обо мне гадости, чтобы ни у кого не могло зародиться подозрений. Я его часто за это ругала, потому что все ж таки... И главное, чем сильнее он был влюблен в меня, чем больше умолял меня отдаться ему, тем больше он кутил и рассказывал обо мне, чтобы я чувствовала, что это моя вина, и что в моей воле немедленно это прекратить. Актрисы, говорил он, нужны ему только, чтобы отвлечься. Ценой он не стеснялся, потому что хотел, чтобы авантюры его были скандальны, и его связи были известны всем. Меня даже часто беспокоили его траты. Он отвечал мне, что выиграл на скачках. Он знал толк в лошадях. Жак согласился с этим. Он тоже знал толк в лошадях, что не мешало ему, однако, уйму проигрывать. Брат был не похож на него. Рассказ продолжался. Словом, Пьер все настаивал, и невинная связь его больше не удовлетворяла. 10 раз после тяжелых сцен Диане приходилось отказывать ему от дома. Но в последний раз он вел себя так наступательно, что после этого она действительно не могла его больше принимать. Ей пришлось все рассказать Жоржу, и Жорж сам принял Пьера. Когда Пьер увидел, что она послала к нему мужа, он понял, что надежды больше нет. И тогда Диана плакала. Капитан де Сабран был потрясен. Все объяснилось, а он-то как грубое животное. Конечно, Пьер не мог просить денег у мужа женщины, в которую он был до такой степени влюблен. Никто из собранов не мог бы так поступить. Диана сказала что-то сквозь слезы, чего он не мог разобрать. Она подняла свое прекрасное, мокрое от слез лицо и посмотрела ему прямо в глаза. «Да», — сказала она, — «какой ужас, что я не отдалась этому мальчику. я должна была понять, что это для него значило. Я убийца. Судите меня. Он старался ее успокоить. Как она может считать себя виноватой? Она любит своего мужа. Никого ведь нельзя принудить силой. Какой ужас! Считать связь с женщиной столь важной, что ее можно положить на одни весы с человеческой жизнью. Ужас! Как и вся эта комедия добродетели и честности, которая разыгрывается вокруг. Ужас! Как все ваше общество, ваша ложь, ваши условности. Бедный Пьеро! Почему я не стала его любовницей? Жака де Сабран эти слова поразили как удар. Все, что он думал о добре и зле, пошатнулось. Он не мог не согласиться с Дианой, что добродетель — вздор, и в то же время он был ошеломлен необычностью ситуации, в которой очутилась Диана. Какая стойкость! Он был готов думать, как Кристиана, что Диана — святая женщина. Наконец она вытерла глаза, поправила прическу и слегка попудрилась. Потом она сказала ему: «Послушайте, Жак, теперь я вам скажу одну вещь, которую я никому не говорила, которую я никому не могу сказать, даже священнику, потому что я потеряла веру, и религия не может служить мне утешением». Он слушал ее весь дрожа. «Жак, хуже всего то, слушайте, хорошенько слушайте, что ведь я не пускала больше к себе Пьера. Я довела его до отчаяния. Слушайте хорошенько, Жак, потому только, что я его любила». В сердце Жака творилось что-то невообразимое. После всего такое признание, такое доверие. Он оправдает его. Боже, какая нелепая жизнь! Все могло бы так хорошо устроиться. Капитан с удивлением подумал о том, что за все время он ни разу не вспомнил о брате. Он видел только Диану. Он думал только о Диане, о минутах, которые она пережила, о счастье Дианы, о том ударе, который ей нанесла эта смерть. Он старался представить себе жалкий труп, за которым он пришел в этот дом. Невозможно. Диана была здесь, рядом. Она сняла обручальное кольцо. Все последние минуты свидания прошли в каком-то тумане. Он слышал свой собственный голос, который уже у дверей в четвертый раз повторял: «Я пошлю вам Маргариту, она будет ухаживать за вами». И он очутился на улице. В голове у него был сумбур. Он пересек парк Монсо, прошел по авеню Фриндланд к площади Звезды. Аксьон Францесс. В киоске около метро вдруг привела его в совершенное бешенство. Он переменил свои политические убеждения.